Призрачно ее контуры накладываются на других женщин. Ее плечи, ее волосы, походка, этот удивленный загадочный взгляд. Я и до сих пор вижу иногда эти призраки. Один явился мне совсем недавно в облике старой женщины в здешней деревне. Голова, увиденная мельком, как маска, надетая на другого человека. Раза два в Лондоне, еще давно, я даже пускался следом за этими призраками, не потому что принимал их за Хартли, а просто чтобы себя помучить, наказать себя за то, что все еще помню. Не так давно мне пришло в голову, что она, может быть, умерла. Странная бледность, расширенные зрачки, может, то были предвестники болезни, какой-то затаившейся до времени убийцы. Может, она умерла давно, когда я был еще молод? Я, пожалуй, был бы рад узнать, что она умерла. Что тогда сталось бы с моей любовью? Она бы тоже тихо скончалась? Или притворилась бы в нечто отвлеченное и невинное? Отпустила бы меня, наконец, та ревность, что горит и на этих страницах, развеялся бы запах адского пламени. И сейчас еще я весь дрожу, когда пишу это. Память — слишком слабое слово для этого пугающего воскрешения. О, Хартли, как абсолютно, как неподвластна времени любовь! Моя любовь к тебе не хочет знать, что я стар, а ты, может быть, умерла. Сегодня в 11 часов утра съел 3 апельсина. Апельсины следует есть в одиночестве, как лучшее угощение, когда проголодаешься. Ни в завтрак, ни в обед их включать нельзя. Слишком много с ними возни. Замечу, к слову, что я вообще не поклонник сытных утренних завтраков, хотя в теории отдаю им должное. Утром я только пью чудесный индийский чай. Кофе и китайский чай по утрам невыносимы. А кофе для меня невыносим и в любое время дня, разве что он особенно высокого качества, и я не сам его заваривал. По-моему, напиток это неудобный, и зря его так превозносят, но я допускаю, что это дело вкуса. Тогда как другие взгляды, которых я придерживаюсь относительно еды, близки к абсолютным истинам. С утра я обычно вообще не ем, поскольку даже один гренок с маслом способен вызвать нежелательное чувство голода, а наесться с утра значит плохо начать день. А вот перекусить в 11 часов я не прочь. И тут, возможно, большое разнообразие. Бывают, как уже сказано, минуты для апельсинов. Бывают и минуты для остужного портвейна и кекса с изюмом. Апельсиновое пиршество не испортило мне аппетит для второго завтрака. Рыбные шарики с горячим острым индийским соусом и салатом из тертой моркови, редиски, кресса и зеленой фасоли. Одно время я добавлял тертую морковь в любое блюдо, но это увлечение прошло. На второй пирог с вишнями и мороженое. Мое отношение к мороженому определилось лишь тогда, когда я понял, что есть его надо с пирогом или с печеньем, а ни в коем случае не с одними фруктами. Само по себе оно, конечно, бессмысленно, даже если содержит орехи или еще какую-нибудь ерунду. Причем под мороженым, я разумею, сливочное с ванилью. Для пуриста мороженое с примесями так же неприемлемо, как, скажем, фруктовый йогурт. И еще я никогда не мог понять, чего ради придумано так называемое водяное мороженое, которое, чуть возьмешь его в рот, нахально превращается из жесткой ледышки в глоток столь же безвкусной воды. Мне очень обидно, что за неимением холодильника часть еды приходится выбрасывать. У моей матери холодильника не было, но ни крошки еды не пропадало. Все, что не съедалось сразу, шло в ход на следующий день, как мы любили ее хлебные пудинги. Прочел все, что написал о Хартли, и взволнован уже от того, что смог это написать. Это пока лишь призрачная дань.